12. Дневники Питера Макколоу. 16 августа 1915 года. Едва стемнело, поднялась пальба. Ближе к полуночи толпа мужчин появилась у ворот. Размахивая факелами, они орали и требовали выдать мексиканцев. Некоторое время они топтались на дороге. Человек 50 точно, не меньше. Так запросто границы владения Макколоу не нарушить. Но потом один все же решил вскарабкаться на ворота. Тут мы дали первый залп поверх голов. Чарльз нашел отличное применение своему автоматическому ремингтону, выпустив 1,5 десятка очередей. Толпа дрогнула и обратилась в бегство. Нам пришлось довольно долго гасить костерки, вспыхнувшие там, где они побросали факелы. Позже подъехали Нил Гилберт и с ним еще двое из Лиги закона и порядка, умоляли выгнать мексиканцев, пока город не сожгли. «Так идите и перестреляйте ублюдков, которые жгут ваш город!» — заорал Чарльз. «Оружия-то у вас хватает!» «Сколько у вас людей, Питер?» «Достаточно. Мексиканцев я тоже вооружил». «Вообще-то это неправда». «Для вас это добром не кончится». Консуэло и Салливан всю ночь простояли у плиты. Наготовили горы говядины и кабрито, тушеной козлятины. К утру половина семейства просила позволения остаться на ранчо, пока в городе не станет безопасно. Другая половина, снабженная запасами провианта и воды, двинулась через наши пастбища в сторону реки и мексиканской границы. Они рисковали оказаться в зоне военных действий, но это лучше, чем дожидаться побоища здесь. Разумеется, все считали, что полковник должен их спасти. Кто же еще, если не Дон Элай? Я ужасно злился, но не смел вмешиваться. Ума не приложу, как они представляют себе демократию и намерены в ней жить, с их-то убежденностью, что влиятельные люди должны руководить их жизнью. Возможно, в этом отношении они просто честнее нас. Отец держался молодцом, развлекал на террасе ребятишек байками про индейцев, показывал, как разводить огонь трением палочек, как стрелять из лука. Он до сих пор запросто натягивал свой старый индейский лук, у меня на это сил не хватало. Старик хохотал, шутил и вообще был полностью доволен. Таким счастливым я его не помнил с тех пор, как мама умерла. Ему, пожалуй, стоило стать школьным учителем. Глядя на вереницу беженцев, тянущуюся к реке, мулов и повозки, груженные нехитрым скарбом, он задумчиво произнес: «Я так думаю, это последний, кто бежит на юг». И все же они любили его. Вечерами они возвращались в свои хакали, которые летом превращались в настоящие духовки, а зимой в холодильники, а он шел ночевать в огромный дом, распластавшееся на холме белоснежное чудовище стоимостью в их заработок за 1000 лет, если не за 1 000 000. А их дети рождались мертвыми, и они хоронили младенцев прямо за коралями. «Кто ты такой, чтобы говорить, будто они несчастны?» — спрашивает Белый, глядя тебе прямо в глаза. Когда основная масса мексиканцев отбыла, мы обошли весь город, дом за домом, и всем, кого не знали лично, дали 5 минут на сборы. Кэмпбелл развесил новые листовки. «Каждый, у кого есть огнестрельное оружие, будет застрелен и или арестован». К 6 вечера улицы опустели. 14 домов сожгли. Сержант Кэмпбелл уезжает завтра, ему нужна помощь врача. По всей видимости, это отличный повод не связываться с охраной крупных ранчо на юге. 200 участков там, среднего размера хозяйства. Но благодаря сахарной терапии от Гильермо, рука его не стала хуже. Чтобы развеяться немного, решил полистать газету впервые за неделю. В Галвестоне волнение, убиты 300 человек. Грандиозная победа, учитывая, что в прошлый раз погибли 10 тысяч, покончив со статусом Галвестона как главного города штата. В 5 часов звонила Салли. Кажется, лихорадка Гленна утихла. 18 августа 1915 года. Сегодня на сходе всех оставшихся еще жителей города я предложил назвать железнодорожную станцию в честь Билла Холлиса, убитого у Гарсия. Предложение поддержали и утвердили. Ужасно жаль Марджери Холлис. Про Гленна и его ранения без конца пишут во всех газетах. Чарльза называют командиром штурма логова Гарсия, не забывая всякий раз упомянуть, что он внук знаменитого индейского воина Илая Маккалоу. А про Билла написали только однажды, да и то в местной газете. Позже я задумался, а почему не предложил назвать станцию в честь одного из убитых мексиканцев? 20 августа 1915 года. Гроза отлично увлажнила землю. Все в приподнятом настроении. Кроме меня. Мучает бессонница. Опять преследуют лица Гарсия. Большую часть утра провожу в нервном оцепенении. Не знаю, чем занять себя. Нечем отвлечься. Страшно вглядываться в тени прошлого. Я знаю, кого встречу там. Навестил Рейнольдсов, разузнать, как там выжившая девушка Мария Гарсия. Она сначала заперлась в свободной спальне, а ночью сбежала, прихватив пару старых башмаков. Привезли-то ее босую. Айк поманил меня на террасу и тихо, чтобы нас не услышали остальные, сказал: «Пит, не пойми меня неправильно, но на месте этой девушки я бы догадался, что вообще-то я единственный выживший свидетель убийства». И тут же примирительно вскинул руки. «Нет, я ни на чем таком не настаиваю, но с ее точки зрения...» Я был против с самого начала. «Знаю», — он смущенно шаркнул подошвой ботинка, «иногда так хочется, чтобы наша жизнь была устроена по-другому».